День шестой. Четверг. Глава 30. Прошли годы, но, заезжая на автостоянку тюрьмы Ее Величества Белмарш, Ромили испытывает те же самые чувства. На протяжении всей двухчасовой поездки сюда ей постоянно хотелось передумать, и при виде каждой развязки на автостраде какой-то голосок в голове сразу же нашептывал ей: «Разворачивайся». Но она так этого и не сделала. И как бы настойчиво этот голос не взывал к ней, пытаясь убедить держаться в стороне, что-то другое, притаившееся где-то глубоко внутри, все равно тянуло к нему, к тому человеку, который много лет назад полностью разрушил ее жизнь. Фил предложил поехать с ней, но она решительно отказалась. Он так и не понял, почему, приняв этот отказ на личный счет. И в каком-то смысле так оно и было. Если бы такое предложил Адам, она, скорее всего, согласилась бы. И вот сейчас Ромили сидит в машине на тюремной парковке и гадает, почему. У нее всегда было ощущение, что Фил ее не понимает. У него живы оба родителя, славные, приятные в общении люди, хорошо воспитанные и приветливые. Мама — библиотекарь, папа — инженер на пенсии. Фил вырос и поступил в колледж в том же городе, где и родился. Что он знает о том, каково это — иметь отца серийного убийцу, когда твоя фамилия прочно ассоциируется со злом? Когда тебя выдергивают из твоего собственного дома, не позволив даже собрать вещи, и отправляют жить к людям, которые каждый день смотрят на тебя со страхом и опаской. Когда от тебя спешно уводят других детей, перешептываясь у тебя за спиной. Для Фила существует только черное и белое. Ее отец — плохой человек, так что она права, полностью вычеркнув его из своей жизни. Но тут все малость посложнее. Адам вот различает оттенки серого, понимает эту дихотомию, когда разрываешься между любовью к своим родителям и ненавистью к ним. Понимает, что люди, которым ты доверяешь, вдруг способны предать тебя так, как ты не можешь себе и представить, что ты можешь за какую-то секунду остаться в полном одиночестве. Мать Ромили умерла, когда той было 6 лет. После этого остались только они с отцом. Друзей у нее было раз-два и обчелся, а другой родни и вовсе никакой. Он воспитывал ее в одиночку, единственный частный врач на всю округу, в приемной которого всегда толкались люди. Она ездила с ним на домашние вызовы, ждала в машине с книжкой или раскраской. Сидела за стойкой администратора, а дамы в подсобном помещении были ее неофициальными няньками. Он старался как мог. Они ходили в парк, в бассейн, на пляж. Ничего такого особенного. Обеды иногда бывали подгоревшими или совершенно несъедобными, а иногда и самыми классными, потому что они покупали рыбу с жареной картошкой, жирную и вкусную, и лакомились ею, положив газеты с ней на колени и сидя на низкой кирпичной стене, окружающей парк. И до сих пор, уловив этот упоительный запах соли и уксуса, Ромили не может не подумать о нем. Было трудно отделить этого мужчину, отца, которого она любила, от дьявола, убившего всех этих женщин. И даже когда Ромили вдруг увидела ключи от флигеля, случайно оставленные на кухонном столе, и спустилась в сад, и открыла дверь, и почувствовала запах экскрементов и смерти, и увидела всю эту боль и ужас, то лишь замерла в нерешительности. Полиция поначалу ей не поверила. Это было больше похоже на розыгрыш. Констебли в форме стояли перед их дверью со снисходительным выражением на лицах, разговаривая с ее отцом. «Простите, доктор Коул, но вы не возражаете, если мы осмотрим ваш дом? Мы уверены, что все это выеденного яйца не стоит. Да, в том числе и флигель». Они даже шутили, прогуливаясь по верхнему этажу, кухне и гостиной. Они видели то, что видели все — нормальность, благопристойный фасад. Стоит ли удивляться, что Ромеле скучала по своему отцу? Стоит ли удивляться, что она любила его? Но затем их улыбки сменились ужасом, когда Элайджа отпер дверь флигеля и распахнул ее настежь. Он не колебался. Посмотрел на Ромеле, стоящую в саду и наблюдавшую за происходящим, и подмигнул, когда полицейские повернулись, надели на отца наручники и, панически запинаясь, зачитали ему его права. Приехали машины скорой помощи. По саду забегали собаки-ищейки. И тела были найдены. Ромеле решительно вытаскивает ключ из замка зажигания. Ну вот она и здесь. И увидит своего отца впервые с тех пор, как его арестовали. Ради Джейми. Ради Пиппы. Посещение было одобрено на удивление быстро. Стоило ей только подать заявку. «Он ожидает, что ты придешь», — сказал тогда Адам, озабоченно сдвинув брови. «Все со мной будет нормально», — ответила она. «Обещаю». Но теперь... Ромеле уже далеко не так в этом уверена. Она входит в помещение центра для посетителей, предъявляет удостоверение личности, оставляет свои вещи в камере хранения, расписывается. Все происходит стремительно в ускоренном темпе. Тюремный охранник улыбается. Она замечает кофейное пятно на его униформе. Рубашка помята. «Значит, приехали повидаться с доктором», — произносит он. «Он вас уже заждался». Ее проводят в маленькую комнату с металлическим столом, привинченным к полу, по бокам которого стоят скрипучие стульчики с пластиковыми сиденьями и спинками. Она садится лицом к двери, берет предложенный одноразовый стаканчик с водой и делает глоток, смачивая пересохший рот. Кладет руки на стол ладонями вниз, пытаясь унять их дрожь, затем скрещивает на груди, но при этом засовывает ладони под мышки. Ей жарко, она вся вспотела от нервов. Сердце так и трепыхается в груди. Дверь с лязгом открывается, отчего Ромеле вздрагивает. И вот она уже смотрит в почти черные глаза своего отца. «Ромеле, я так рад, что ты пришла», — произносит он с теплой улыбкой. Ведет себя так, будто беспечно прогуливается по парку. На нем джинсы и темно-зеленая клетчатая рубашка. На ногах кроссовки, ярко-белые, не знающие земли и грязи за пределами тюремных стен. Руки у него свободны, наручников нет. Он садится перед ней, а охранник встает на другой стороне комнаты, скрестив руки на своей широкой груди и смотрит только на Коула, не обращая на нее никакого внимания. Ромеле чувствует себя скорее испуганной, чем успокоенной его присутствием. Она поворачивается лицом к отцу. Впервые за 26 лет. «Я здесь не ради тебя», — говорит Ромеле. Выходит, это хрипло, и она прокашливается. «И расскажи мне все, что ты знаешь о Пиппе Хокстон, об этом убийце». Коул ухмыляется. «Меня заинтересовал тот факт, что ты замешана в этом деле. И хорошо, что ты не стала менять имя, Ромеле. Так назвала тебя твоя мать». «Я сохранила его не ради тебя». Ромеле уже столько раз подумывала о смене имени, что теперь уже не сосчитать. Каждый год, в годовщину его ареста, когда газеты просили комментариев. Всякий раз, когда какой-нибудь особо упертый фанат сериалов про реальные преступления выслеживал ее, желая задать какие-то вопросы. Но она не хочет прятаться. Она не сделала ничего плохого. За эту мысль Ромеле цеплялась всю свою жизнь. Она делает вторую попытку. «Так что ты знаешь о Пиппе Хокстон?» Он склоняет голову на бок. «Ты с ней знакома? Похоже, это что-то личное». «Хватит уже валять дурака!» — резко говорит Ромили. «Или ты рассказываешь мне все, что знаешь, или же я прямо сейчас ухожу отсюда!» Коул с довольной улыбкой на лице откидывается на спинку стула. «Я всегда знал, что ты сильная, что что-то в тебе есть, Ромили. Это подтвердилось, когда ты позвонила в полицию. Мне следовало этого ожидать. Это была моя ошибка». Ромили молчит, не зная, что сказать. «Я прощаю тебя», — продолжает он. «Ты прощаешь меня?» «Да. За то, что вызвала полицию. Я-то думал, что мы с тобой одна команда. Ты и я против всего остального мира. После смерти твоей матери». «Ты убил 4 женщин!» — кричит она, но тут слышит голос доктора Джонс у себя в голове. «Не позволяйте ему взять бразды правления в свои руки. Это вам решать, как реагировать на него. Только вам». «Я не хотел их убивать», — тихо произносит Коул. «Но зашел слишком уж далеко. Они не смогли этого вынести, в конце концов». Он ненадолго умолкает. «И я продолжал бы и дальше, если б ты меня не остановила. Я знал, что тебе придется остановить меня, Ромили». Она пристально смотрит на него. Коул поднимает голову и встречается с ней взглядом. Ромили отказывается отводить глаза. «Это был экзамен, который ты с блеском сдала». «Ты намеренно оставил там эти ключи?» Ромиль всегда задавалась вопросом, что произошло бы, если бы она не заметила их на столе в тот день, если бы позже вернулась домой из школы, если бы отец заметил их и убрал. Как долго бы это еще продолжалось? Скольких бы он убил? И теперь у нее есть ответ. Он и дальше похищал бы женщин. Убивал женщин. Насиловал женщин. Пока кто-нибудь не остановил бы его. Коул улыбается. «Конечно же, да. Ты же не думала, что я окажусь настолько глуп и беспечен, не так ли?» Он тянется через стол к ее лицу, но она быстро отдергивается. «Бедная моя Ромили, ты винила себя все эти годы за то, что посадила своего отца в тюрьму?» «Ты должен сидеть здесь. Ты этого заслуживаешь», — шипит она. «Да, именно так. Но я не знал, насколько сильно смогу тебя подтолкнуть и как далеко ты готова зайти. Оказалось, что дальше, чем я себе представлял». Ромили делает глубокий вдох. Руки у нее сжимаются в кулаки. Она хочет, чтобы сердце прекратило бешено колотиться в груди, а паника утихла. «Но у меня была потребность, желание. Что-то глубоко у меня внутри, чего я был не в силах перебороть. Точно так же, как ты не сумела перебороть стремление сегодня меня навестить». Ромили больше не может все это выслушивать, слышать его голос, уносящий ее в прошлое. Она резко отодвигает свой стул, скрижетнувши металлическими ножками по кафельной плитке, и быстро идет к двери. «Ты думаешь, что я в этом замешан?» — говорит он ей в спину. «Разве нет?» Уже взявшись за дверную ручку, Ромили замирает. «Только вот с чего бы?» Она поворачивается к нему. «Цифры», — отвечает Ромили. «Те, что были вырезаны на стене во флигеле». «Думаешь, кто-то копирует меня? Продолжает то, что я начал?» Она уже собирается что-то сказать, но Коул лишь отмахивается. «Зачем кому-то это делать? С какой целью? Он на секунду умолкает, и на лице у него появляется отрешенное выражение. «Что же касается меня, я знал, что эти женщины были моими. Они принадлежали мне. Я мог делать с ними все, что мне заблагорассудится. В этом флигеле я был королем. И вскоре они на собственном опыте выяснили, каковы будут последствия их несогласия с этим». Ромили крепко зажмуривается, пытаясь блокировать произнесенные им слова. Какая-то часть ее понимает, что он говорит это намеренно, наслаждаясь тем, как ее от них корежит, но слышать это из его уст все равно отвратительно. Она чувствует себя грязной, просто слушая это. Она, конечно, знала. Ромили давно перестала читать газеты, чисто из самосохранения, но все же не сумела полностью избежать репортажей о том судебном процессе и последовавшего за ним интервью. За свои 30 серебряников Daily Mail получила из уст доброго доктора абсолютно все, даже самые жуткие подробности. Ромили стучит в дверь раз, другой, смотрит на охранника, но тот не двигается с места. «Я расстроил тебя», — говорит Коул. «Прости». «Да тебе насрать!» — огрызается она в ответ. «Тебе точно так же наплевать на тех, кто погиб сейчас, как и на тех женщин, которых ты убил!» «О, нисколько! Мне совсем на них не наплевать, поскольку тебе они не безразличны. Как и твоему драгоценному Адаму Бишопу». Он качает головой. «Я не сожалею о вашем разводе. Он никогда не был достаточно хорош для тебя, Ромили. Хотя мне следовало догадаться, что ты западешь на копа. Тебе всегда нравилась полиция». Ромили нажимает на ручку, но безуспешно. Опять колотит в дверь. «Выпустите меня!» — приказывает она охраннику, но тот не двигается. «Выпустите меня!» Охранник смотрит на ее отца, и тот кивает. И лишь тогда снимает с пояса ключи и направляется к двери. «Поступай так, как считаешь нужным, Ромили!» — кричит отец ей вслед. «Каким бы безумным это ни казалось! Даже остановившиеся часы дважды в сутки показывают правильное время!» Но она больше не слушает. Быстро выбегает за дверь. Прочь из этой комнаты. Дальше по коридору. Прочь из тюрьмы. Подальше от человека, который всю жизнь преследовал ее.